Это звучит достаточно разумно, признал Мейсон, чтобы убедить присяжных. В какое время было совершено убийство? Вот это под вопросом. По тем или иным причинам прокуратура старается не уточнять, утверждая, что слишком трудно установить время. Репортерам там сообщили, что приблизительно между полуночью и 4 часами утра. Но не допрашивают слуг на предмет, не слышали ли те или не видели что-нибудь около 3 часов. Мейсон остановился, широко расставив ноги, склонив голову и нахмурился, переваривая услышанное. — Они занимаются этим, — заметил он, — чтобы обеспечить Дункану возможность изменить показания. Могу поспорить, что они могут установить время убийства с точностью до часа. Для этого есть много способов. Но Дункан заявил, что видел Кента с ножом в патио в 1:15. Пол, а что насчет часов в комнате Дункана? У них фосфорицирующий циферблат. Не знаю, а что. А то, — ответил Мейсон, — что если это так, они будут скрывать точное время убийства до тех пор, пока не смогут убедить Дункана, что было не 1:15, а 3 часа. Человек со слабым зрением может легко перепутать часовую и минутную стрелки, когда смотрит на слабо светящийся циферблат. Делла Стрит, оторвавшись от блокнота, спросила, — Вы думаете, что Дункан пойдет на это? — Конечно, пойдет. Они ему кинут наживку, сказав, — А теперь ваше слово, мистер Дункан, вы же адвокат. Для вас не слишком-то приятно засыпаться на перекрестном допросе. Экспертиза убедительно доказывает, что убийство должно было произойти в 3 часа. Неразумно ли предположить, что вы перепутали маленькую стрелку с большой, которая указывала на цифру 3? Конечно, мы не хотели бы, чтобы вы показывали то, чего на самом деле не было, но мы также и не желаем, чтобы вы оказались смешным на свидетельской трибуне. И Дункан клюнет. Отправится домой, обдумает это и внушит самому себе, что теперь точно вспомнил, что было 3 часа, а не 1:15. Люди, подобные Дункану, исполнены предрассудков, предвзяты и эгоистичны. И они самые опасные лжесвидетели в мире, потому что не могут допустить даже для себя, что дают ложные показания. Они не могут быть беспристрастными свидетелями в чем бы то ни было. — Неужели же вы не сможете его на этом подловить? — спросила Делла Стрит, — хотя бы для того, чтобы присяжные увидели, что он за человек? Мейсон ухмыльнулся и ответил, — Мы можем попытаться, но для этого потребуется масса ухищрений, и не все из них окажутся благовидными. — Ну, — возразила Делла Стрит, — не думаю, что более благовидно отправить клиента на виселицу из-за того, что какой-то надутый индюк врет и не краснеет. Дрейк заметил, — Не беспокойся за Перри, Делла. Он выкинет какой-нибудь трюк еще до того, как процесс закончится. Если это не сработает, то его вышибут из коллегии адвокатов, а если пройдет, он сделается героем. Еще ни один клиент Перри Мейсона не был осужден на основе липовых показаний. — Ты ведешь слежку за Дунканом? — спросил Мейсон. — Да. Мы повесили хвосты на каждого, кто покинул дом, и я получаю отчеты по телефону каждые 15 минут. Мейсон задумчиво кивнул и сказал, — Я особенно хочу знать, когда он пойдет к окулисту. — При чем здесь окулист? Я заметил, что он смотрит через нижние половины бифокальных линз, — ответил Мейсон. Очевидно, они не подходят ему. Многое будет зависеть от его зрения. Окружной прокурор захочет, чтобы он произвел хорошее впечатление. В настоящее время он не может прочесть ничего, если не глядит через нижние части линз и так на расстоянии вытянутой руки. Вряд ли это произведет благоприятное впечатление на присяжных, когда речь зайдет о том, что он видел в лунном свете в 3 часа ночи. — Но он же не спал в очках, — возразила Делла. — Когда он начнет давать свои показания, ты в это поверишь, — мрачно ответил Мейсон. — Окружной прокурор довольно порядочный мужик, но некоторые из его помощников работают на публику. Они намекнут Дункану на то, что хотят доказать, и он сделает все остальное. «Как Джексон вернулся?» Она кивнула и ответила. «Харрис подслушал телефонный разговор между Дорис, Али Кент и Мэддоксом. Думаю, вы хотите, чтобы Пол тоже послушал, что скажет Джексон об этом разговоре?» «Зови Джексона», — ответил Мейсон. Она помедлила в дверях и поинтересовалась. — А как вы думаете, это правда, что у самолета Кента забарахлил мотор? — Да, я говорил с пилотом. Это именно то, что случилось. Ему пришлось сделать вынужденную посадку в пустыне. Ушло не так много времени, чтобы устранить неполадки в зажигании, но ему еще пришлось очищать от кустарника место, чтобы взлететь. Случилось то, что случается один раз на миллион. — Тогда Кент не женился? — Нет. Это означает, что Люсил Мэй сможет выступать свидетелем против него. Она ничего толком не знает. Пригласи Джексона. Когда Делла покинула комнату, Дрейк тихо спросил, была ли у Кента причина задержать полет Перри. Мейсон ответил почти без интонации. Откуда во имя дьявола мне это знать? Он сказал, что мотор отказал, а пилот это подтвердил. И он твой клиент, заметил Дрейк. Не только мой. — Но и твой, — уточнил Мейсон, — но не будь настолько циничным. Думаю, что имело место авария. — Возможно, что и так, но попробуй убедить в этом присяжных. Дверь открылась, вошел Джексон. Мейсон кивнул. — Выкладывай нам всю подноготную, Джексон. Тот был явно возбужден. — Я только что разговаривал с секретарем суда в Санта-Барбаре. Я поставил свое имя, адрес и телефонный номер на обратной стороне окончательного решения о разводе, когда заполнял его как поверенный Питера Канта. — Ну? — спросил Мейсон, когда Делла Стрит почти бесшумно проскользнула через дверь к своему столу. — Секретарь суда позвонил мне, чтобы сообщить, что Дори Салли Кент действует через Хелли и Хэтли в нашем городе. Возбудило дело о том, что суд неправильно рассмотрел дело о разводе. Утверждая, что имел место сговор и что Кент вынудил ее подать на развод, что он ввел ее в заблуждение о размере своей собственности, скрыв, что вложил деньги и патент на станок для обточки клапанов, является совладельцем Maddox Manufacturing Company в Чикаго, что патенты, контролируемые этой компанией, превышают по стоимости $1 миллион, что это совместная с Maddox'ом собственность. Она также заявляет, что окончательное решение суда является незаконным, и подала прошение об отмене, ссылаясь на параграф 473 гражданского законодательства с указанием причин своего отказа от услуг адвоката в Санта-Барбаре, и наняла Хэтли и Хэтли, что она была под впечатлением, что предварительное решение о разводе было вынесено 15-го, и так им и заявила, что у них не было возможности ознакомиться с делом до прошлой ночи, что они просидели всю ночь, подготавливая бумаги. Когда бумаги были отправлены в суд Санта-Барбары? Материалы об отмене предварительного решения о разводе поступили в суд около 9:30.